Слово о писдействии. В последние дни истинного учителя истины, то есть меня, было трудно застать на месте. Я закупал подарки к Новому году для секретариата, многочисленных родных и обитателей колхоза имени Баграмяна. В тот момент, когда в автомобиль был погружен последний подарок из списка, набор «Юный биолог» для пятилетнего Ярослава Альбрехта Покоя, в моем телефоне сработала напоминалка, и я поспешил домой принимать пациента. Пациент оказался носителем классического парадокса сорокалетних. Он достиг успеха в жизни и пришел пожаловаться на ее несправедливость. «Я никак не могу похудеть», декламировал он хорошо поставленным голосом. «Несмотря на то, что провожу в спортклубе по 10 часов в неделю и ограничиваю себя в еде, к сожалению, жизнь устроена несправедливо. Пока мы молоды, мы убиваем свой организм никотином и работой, чтобы получить возможности. А когда у нас есть возможности, здоровье уже подорвано». «И не говорите, голубчик», — посочувствовал я, задумчиво сгибая и разгибая подкову. «Я тут даже в своем блоге написал. Сижу я на пляже, в Мармарисе», — продолжал декламировать гость, «и вот молодые и сочные такие девушки в бикини играют в баскетбол, и у них все прыгает. Им так хочется понравиться, но как это сделать в одних плавках?» «А каким спортом вы занимаетесь?» — поинтересовался я. «Плаванием», — кокетливо ответил посетитель. «Мне иначе нельзя, у меня позвоночник. Нет, не перелом, но ноет». На этом месте я все понял и достал свой верный посох. «Спис с деятелями нечего церемониться, если хочешь им по-настоящему помочь. После получасового забега по дому, розарию и окрестному парку с форсированием трех заборов пациент выглядел удивительно посвежевшим. Писдействие – особая извращенная форма лени, внедренная на нашу планету, разумеется, внеземными цивилизациями. Закомплексованная негуманоидная фантазия – породила уникальную формулу превращения человека в посмешище. Инфицированные пиздействием замещают любой результат декламированием бесконечной саги о его упорном достижении, и на основании этого выклянчивают у окружающих такое отношение к себе, будто цель уже достигнута. Вводя термин для обозначения перверсии, профессор Иньязов учел, что пиздеятели в последнее время все чаще отчитываются посредством печатного слова в дневниках и переписке. Дело в том, что утомленные докладами близкие пиздеятелей рано или поздно запрещают им пение автобиографических саг вслух. Пиздеятельность всеохватна. Помимо наиболее распространенного ее вида – худение, существует также написание книги, отыскание достойной работы и, в особо запущенных случаях, уезжание отсюда нафиг. Даже не специалист легко вычислит пиздеятеля по манере речи. Описывая свои подвиги в борьбе за недостигнутое, он почти никогда не использует факты и всегда категорию времени. Вы не дождетесь от него признания, что вчера он выжал штангу в 120 килограммов. Нет, он провел в джиме 3 часа. Пиздеятель никогда не написал 4 главы. Ему не до того, он 10 часов работал над текстом. Он никогда не посетил 5 работодателей, зато весь день искал работу и зверски устал. К сказанному остается добавить, что современность выработала целую индустрию для поддержания пиздеятельности. к услугам больных диетологи, впаривающие им дробное питание, интернет, позволяющий искать работу без страшных звонков по страшному телефону, и так называемые виды спорта, вроде плавания и велосипеда, избавляющие их от самого главного в спорте – сверхусилия. Космос отмечает, время от времени бациллы пиздеятельности проникают в каждого землянина, и лучшим иммунитетом против них является внутренняя честность. Для тяжелых же случаев в колхозе имени Баграмяна существует бригада коучей, выписанных профессором Иньязовым из горного Бадахшана. Они совершенно не говорят по-русски, но все понимают, поэтому строго следят за дневной выработкой пациентов, метко бьют палками по пяткам и не знают жалости. Постскриптум. Уважаемых читателей, обидевшихся за плавание и велосипед, просьба обратить внимание, что речь в случае пиздеятелей не идет ни о 60 километрах по пересеченке, ни о километре баттерфляем. Однако же сидение на велосипеде и колыхание на поверхности бассейна больными неизменно и неподстебаемо зачитываются как велосипед и плавание.